Сходите вниз, и вы, и ваши товарищи. «Капитан!» — воскликнул я. «Неужели вы атакуете этот корабль?» «Я потоплю его». «Вы этого не сделаете!» «Сделаю», — холодно ответил капитан Немо. «Не советую вам судить меня. Рок дал вам возможность увидеть то, чего вы не должны бы видеть. На меня напали. Ответ будет ужасным. Спускайтесь». «Чей это корабль?» «А вы не знаете?» «Тем лучше. По крайней мере, его национальность будет для вас тайной. Спускайтесь». Мне, канадцу и Канцелю оставалось только повиноваться. 15 моряков Наутилуса окружили капитана и с выражением непримиримой ненависти смотрели на корабль, все ближе подходивший к нам. Чувствовалось, что все они дышали единым веянием мести. Я сходил по трапу в тот момент, когда еще одно ядро скользнуло по Наутилусу, и я слышал, как капитан крикнул: «Бей, сумасшедший корабль! Трать бесполезно свои ядра! Ты не уйдешь от бивня Наутилуса! Но ты погибнешь не в этом месте! Я не хочу, чтобы твои останки мешались с останками героического мстителя!» Я ушел к себе в каюту. Капитан и его помощник остались на палубе. Винт заработал. Наутилус быстро оказался вне пределов досягаемости снарядов с борта корабля. Преследование продолжалось. Но капитан Немо довольствовался только тем, что стал держаться на определенном расстоянии. Часам к 4 вечера, сгорая от нетерпения и беспокойства, я вернулся к центральной лестнице. Крышка люка была открыта. Я осмелился подняться на палубу. Капитан прохаживался быстрым шагом, посматривая на корабль, оставшийся под ветром в 5-6 милях от Наутилуса. Капитан Немо кружил вокруг двухпалубного корабля, как хищное животное, и, вызывая на преследование, заманивал его в восточном направлении. Однако сам не нападал. Может быть, он еще колебался в своем решении. Я хотел заступиться еще раз, но едва я обратился к капитану Немо, как он принудил меня умолкнуть. «Я сам. Право и суд», — сказал он. «Я угнетенный, а вон мой угнетатель. Он отнял у меня все, что я любил, лелеял, обожал. Отечество, жену, детей, отца и мать. А все, что я ненавижу там, молчите». Я посмотрел в последний раз на корабль, разводивший пары. Затем я сошел в салон к канадцу и Канцелю. «Бежим!» — воскликнул я. «Отлично!» — сказал Нед. «Чей это корабль?» «Не знаю, но чей бы ни был, его потопят еще до ночи. Во всяком случае, лучше погибнуть вместе с ним, чем быть сообщниками в возмездии, когда не знаешь, справедливо ли оно». «Я так же думаю», — ответил Нед. «Подождем ночи». Настала ночь. Полная тишина царила на Наутилусе. Компас показывал, что курс не изменился. Я слышал биение винта быстрыми ритмичными движениями врезавшегося в воду. Наутилус плыл на поверхности моря, покачиваясь сбоку на бок. Мои товарищи и я решили бежать, как только военный корабль подойдет настолько близко, что нас могут услышать или увидеть, благо луна за 3 дня до полнолуния светила полным светом. Очутившись на борту военного корабля, мы, если и не сумеем предупредить грозящий ему удар, то сделаем, по крайней мере, все, что обстоятельства позволят предпринять. Несколько раз мне казалось, что Наутилус готовится к атаке. Нет, он только давал противнику подойти поближе, а затем опять пускался в бегство. Часть ночи прошла без всяких происшествий. Мы дожидались возможности бежать. Нед Ленд хотел теперь же броситься в море. Я вынудил его повременить. По моим соображениям, Наутилус должен атаковать двухпалубный корабль на поверхности моря, а тогда наше бегство станет не только возможным, но и легким. В 3 часа утра я, тревожась, поднялся на палубу.